вспоминал, но вспомнить нечего. Я любил ее и пел песни ей, думал, жизнь моя Богом мечена. Мне в запой только пить не хочется, мне бы в пляс, только мне не пляшется. А судьба опять надсмехается, мол, не жить тебе, а только мается. Простил меня, в ноги кланяться. А друзьям моим уважения, а ментам ко мне снисхождения, тем, кто бил меня, нет прощения. Кто сажал меня, тем лишения, старикам моим слова доброго, вам поклон земной, счастья долгого. Не построил дом, дом со ставнями, да и сына нет, нет и яблони. В кандалах мои мысли скованы, мне бы спеть, да все струны порваны. Мне в запой только пить не хочется, мне бы в пляс, только мне не пляшется. А судьба опять надсмехается, мол, не жить тебе, а только мается.